Берлин. При внешнем осмотре Берлин производит впечатление города новейшего времени, а между тем это очень старый город. Но, несмотря на самые тщательные изыскания ученых, до сих пор еще не вполне установлено, когда и каким образом был основан Берлин. В популярной литературе широко распространена версия о том, что название города происходит от изобилия водившихся в этих местах медведей. Однако в научной литературе она не получила подтверждения, так как места здесь были в основном болотисто-луговые, со множеством озер и рек. Поэтому название «Берлин», по мнению большинства российских и германских лингвистов, происходит от древнеславянского слова «бирл» со значением «топь», «болото». Таким образом, первоначально поселенцами здесь были венды. Но германцы и славяне уже тогда с ожесточением оспаривали друг у друга обладание этой выгодной местностью. Берлин много раз переходил из рук в руки, но во времена правления Фридриха Железного немцы окончательно одолели славян. Первое историческое упоминание о Берлине относится к 1244 году, ко времени господства маркграфов Иоганна I и Отто III. Но от существующих тогда городов-близнецов Кёльна и Берлина в настоящее время не сохранилось почти никаких следов. Оба они были основаны около 1200 года и в то время являлись пограничными поселениями, располагавшимися по обоим берегам реки Шпрее. На месте брода, по которому проходили старинные торговые пути, был переброшен мост и построено много водяных мельниц. Кёльн со своей церковью Святого Петра в политическом и церковном отношении жил совершенно независимо от Берлина. Однако в борьбе за всевозможные вольности, право чеканки монет, право суда, защиты евреев и так далее, оба города сблизились уже в XIV веке. Союз их не нарушал внутреннюю самостоятельность обоих городских общин, они даже построили общую ратушу на втором мосту. К середине XIV века Кёльн и Берлин, благодаря торговым монополиям и участию в Ганзейском союзе городов, достигли большого расцвета. Но все изменилось, когда городская аристократия столкнулась с курфюрстом Фридрихом II Железным. Чтобы разорвать узы, которые связывали эти города, он использовал соперничество маленького Кёльна и более могущественного Берлина и борьбу ремесленников с торговой аристократией. В 1442 году Фридрих Железный покоряет берлинцев и возводит на берегах Шпрее неприступный замок, который через полвека становится постоянной резиденцией Гогенцоллернов. Когда в 1448 году оба города увидели последствия своей междоусобицы и снова объединились против ставленников курфюрста, то их постигло поражение. Курфюрст не только надолго укрепил захваченную власть, но и присвоил себе богатые владения влиятельных родов. Так вот и случилось, что цветущие торговые города Кёльн и Берлин с их оживленной общинной жизнью прекратили свое самостоятельное существование, чтобы превратиться в столицу народившегося и быстро крепнущего государства. Окончательно Берлин становится столицей в первой половине XVI века при курфюрсте Иоахиме III, в период правления которого за государственный счет был выстроен новый дворец в стиле Ренессанса. К концу этого столетия в городе насчитывалось 14 тысяч жителей, но в результате многочисленных пожаров, эпидемии чумы и страшного голода во время 30-летней войны к середине 17 века оно снизилось наполовину. Берлин после этой войны во всех отношениях пришел в упадок, ему даже угрожала реальная опасность попасть в руки шведов. Понадобились десятилетия, прежде чем изнуренный город оправился от этих страшных последствий. Новая мирная эпоха началась для Берлина во время правления основателя прусского королевства и первого его короля Фридриха Вильгельма, который неустанно заботился о благосостоянии города. Чтобы Берлин стал достойной столицей, он объединил оба города в один, присоединив к нему и все берлинские предместья. Обветшавший королевский замок основательно реставрируется, улицы расширяются, мостятся, освещаются, в Берлине проводятся каналы и прокладывается знаменитая теперь Унтер-дер-Линден, широкая липовая аллея, которая становится центральной улицей города. За довольно короткий срок Берлин неузнаваемо меняет свой облик, но, заботясь о внешнем благоустройстве города, Фридрих Вильгельм не забывал и о его духовном расцвете. Он приглашает в Берлин выдающихся голландских художников, основывает публичную библиотеку, сам собирает художественные коллекции. Первое десятилетие XIX века было для Берлина очень тяжелым. Наполеоновские войска в октябре 1806 года сделали его французским владением и только через два года оставили сильно разоренный город. Как только трудные времена миновали, Берлин снова ожил, обнаружив подъем своих материальных и духовных сил. Высокого развития в этот период достигли литература, театр и наука. В 1809 году был основан Берлинский университет, который благодаря великим ученым Вильгельму и Александру Гумбольдтам, Рихтеру, Гегелю и другим быстро завоевал первое место среди других высших школ Германии. Город украсился многими прекрасными зданиями и памятниками. Выдающийся немецкий архитектор XIX века Шинкель возвел в Берлине в строго классическом стиле старый музей, драматический театр, строительную академию, дворцовый мост, в готическом Верденскую церковь и памятник на Кройцберге. В последующие времена развитие Берлина продвинулось еще дальше. Благодаря гению архитектора Шлютера город украсился многими художественными строениями, из которых Королевский замок и монумент великому курфюрсту и по сей день являются одними из лучших украшений Берлина. Немецкая столица связана с именами многих выдающихся людей мировой культуры, и среди них Гофман, который родился в Кёнигсберге, но всю свою жизнь прожил в Берлине. Он не завел своей семьи и умер в бедности, но в Берлине у него было много веселых друзей. Ресторанчика «Лютер и Вагнер» в городе давным-давно нет, а когда-то его двери были широко распахнуты по вечерам, и сам Гофман угощал стаканчиком красного вина всех, даже тех, кто и в глаза никогда не видел его книжек.